Глава 10. 1930 год. Март. 2. Чита. Михаил Васильевич глубоко вдохнул свежий, еще зимний воздух, несмотря на то, что на календаре была уже весна, которая давала о себе знать только несколько большей сыростью. Хотя, возможно, ему это просто казалось. Здесь, в этой жизни, он впервые находился на Дальнем Востоке. Ну, хорошо, в Восточной Сибири. А там, в прошлой, очень даже бывало. И он запомнился странной сырой погодой Владивостока. Вроде дождь идет, а вроде нет. Этакая взвесь мелкая в воздухе, от которой сплошная сырость. Вот, видимо, старые воспоминания и экстраполировал на такую ситуацию, вынуждая выискивать эту сырость просто потому, что она должна была быть. Ну, так ему казалось. Время до встречи еще было. Война в Маньчжурии находилась в подвешенном состоянии. Север Маньчжурии был занят и полностью контролировался РКК. Центр и юг — войсками Джана. И между ними сложился некий паритет сил, очень условный. РКК, в силу многочисленности китайцев, не сильно рвалась в наступление, а китайцы не рвались в наступление из-за подавляющей огневой мощи РКК, способной их в обороне буквально испарить. Поэтому стояли друг напротив друга и ждали первой ошибки оппонента. В таких условиях Фрунзе и пригласил Джан Суэляна на переговоры. Личные. Приватные. Под полную гарантию безопасности. Наносить массированный бомбовый удар, перебросив в Маньчжурию еще 2-3 полка бомбардировщиков, ему не хотелось. Просто потому, что ему были нужны эти китайцы. И в их уничтожении он смысла не видел. Да, побить. Да. Дать понять, кто в доме главный, чтобы развеять иллюзии, навешанные им на уши, как доширак англичанами. Но не более. Вдали проехал, поскрипывая листовыми рессорами, груженный явно сверх нормы грузовик. Это был АМО-212М с большими широкими шинами, позволившими не делать задний мост с двухскатными колесами, набранными из пар. Свежая модель. Генсек удивился, что она уже умудрилась сюда добраться. В Новосибирске и Иркутске уже имелись маленькие сборочные предприятия, выпускающие их. Пока сборочные. Но в будущем все, кроме двигателей, должны будут изготавливать на них. А потом и двигатели. Потом. Сейчас развивать же еще и сибирский промышленный район «Союз» не мог себе позволить. Просто не мешать местным или даже чуть-чуть помогать. Но не более. Ну и логистику налаживали, проводя расширение и модернизацию Транссибирской магистрали. Ее ведь изначально строили однопутной и достаточно слабой. Шло не только расширение и укрепление насыпей для формирования второй нитки пути, но и укладка шпал с большей плотностью для более мощных рельсов, чтобы можно было поднять нагрузку на ось. Пока реконструировали участок от Москвы до Омска, что укладывалось в логику развития Волго-Камского промышленного бассейна. В Екатеринбурге выпустили предприятие по выпуску железобетонных шпал. Михаил Васильевич помнил, что их секрет в натяжении металлического каркаса. Так что неокр получились простые, быстрые и незамороченные. В форму помещали струны арматуры, которые натягивали механическим способом. Потом туда заливали бетон, уплотняли вибрации и помещали в пропарочную камеру, где он набирал твердость. Достаточное простое производство. И оно наращивалось, грозя превратиться в перспективе пары лет в маленького гиганта, одного из 5 таких заводов, раскиданных буквально по всей стране. И вот эти шпалы из Екатеринбурга расползались в обе стороны по Транссибирской магистрали в ходе ее реконструкции. Рельсы новые изготавливали в Челябинске, сразу Р-75, чтобы два раза не вставать. Параллельно с этим велась электрификация пути, а силами компании «Сименс-Шукотверки АГ» разработка грузового магистрального электровоза, как раз под этот участок советских железных дорог. Эту компанию генсек тоже старался перетащить в Союз, не мытьем, так катаньем, то есть интересными и долгосрочными заказами. Фрунзе хмыкнул. Транссибирская магистраль требовала немало ресурсов, но оно того стоило. Прохождение по уже приведенным в порядок участкам и старому пути было как небо и земля. Без этой дороги ни Сибири, ни Дальнего Востока у Союза не было и быть не могло. Разве что на бумаге. Генсек глянул на грузовик, который, поскрипывая рессорами на плохой дороге, доехал до перекрестка и свернул за угол. АМО-212М задумывался рабочей лошадкой, самым массовым грузовиком Союза, производящимся огромной серией. Но человек предполагает, а Бог располагает. Скания, БМВ, МАН, Татра и другие компании, перенесшие производство полного цикла в Союз, создали ему серьезную конкуренцию, во всяком случае на гражданском рынке. АМО-212М был хорош, но большая часть поступала в армию и народную милицию, а таких грузовиков просто не хватало для других целей. Более того, указанные компании пытались и под армейские заказы попасть. И «Татра» находилась в полушаге от этого, предложив вариант полноценной полноприводной колесной платформы, причем масштабируемой и довольно неожиданной. Хотя почему неожиданной? «Татра» к 1929 году уже сколько-то лет имела в своем загашнике подобную плюс-минус конструкцию, просто доведя ее до ума и адаптируя под технические задания Союза. На своем уровне понимания. Ее основой была хребтовая рама, состоящая из трех элементов. Двух труб и центрального модуля, на котором она собиралась. С обоих торцов ставились мосты, выступающие этакими заглушками. Двигатель крепился к раме не в торец, как на ранних моделях, с хребтовой рамой, а сверху. Но все так же жестко. Сюда ставили штатно V-образный шестицилиндровый двигатель АМО второго поколения. Тот самый, модульный, с системой впрыска Хессельман и прочими прелестями, развивавший 184 лошади, 6,6 литров на бензине B70. Он дополнялся механической планетарной КПП, аналогичной той, которую применили на более легкой платформе. Ну, почти. Потому что коробка была пятимодульная. К четырем редукторам добавили отдельно включаемый реверс-модуль, позволяющий развивать две трети полной скорости авто задним ходом. Причем на эту КПП «Татра» сумела поставить гидромуфту собственной разработки, чем намного повысила надежность на бездорожье. В центральном модуле рамы стояла раздаточная коробка, две шестеренки и цепь Морзе. Простейшая и, в общем-то, очень надежная, с ресурсом даже большим, чем на шестеренках, если, конечно, беречь ее от грязи и особенно песка. Через нее крутящий момент в раму и заводился. Оттуда двумя валами раздавался в обе стороны, на мосты. Важный момент. Простыми, а не карданными валами, которые вращались внутри рамы в изолированной от внешней среды обстановке. Мосты были типичные для «Татра». Уже типичные, так как они появились в своем концептуальном виде вместе с хребтовой рамой. Понятно, их пришлось дорабатывать под требования Союза. В них поставили ручную блокировку дифференциала. Ну и визуально они теперь напоминали более традиционный вариант «Банджо». Такая компоновка подразумевала, по сути, только один вид подвески — индивидуальный, для которой на каждую полуось приходилось по два шрус. На оригинальном мосту «Татра» роль внутреннего выполнял дифференциал, дающий определенный вертикальный ход полуосям, так называемым качающимся полуосям. Роль внешних шрус выполняли сдвоенные карданы, которые были не дешевым вариантом, но просто неубиваемым. Их и в 21 веке ставили там, где другие варианты пасовали. Вдоль трубчатой рамы шли продольно расположенные торсионы, которые крепились кожухом полуосей через поперечные рычаги. По одному на каждую полуось, тем самым завершая концепцию независимой индивидуальной подвески. Там же использовались рычажно-поршневые гидравлические амортизаторы. На каждом колесе. Вроде тех, что были впоследствии на ГАЗ-69. Да, оставляющие желать лучшего именно как амортизаторы, но конструктивно простые и чрезвычайно живучие. Рулевое управление было полным и следящим, то есть когда одна пара колес поворачивалась в одну сторону, вторая отворачивала в другую, что резко уменьшало радиус поворота, не принципиально усложняя конструкцию. Ворочить сразу четырьмя колесами было сложно, тяжело, так что привод с рулевого колеса шел через достаточно мощный редуктор, повышающий усилия на тягах, из-за чего между крайними положениями колес было несколько оборотов рулевого колеса. Получалась не самая удобная для ремонта конструкция, мягко говоря, но очень прочная и надежная, особенно в критических условиях эксплуатации. Убить ее было затруднительно, и сам ремонт требовался нечасто, во всяком случае в той ее части, до которой трудно было добраться. Но Фрунзе сомневался. С одной стороны, эта колесная платформа ему нравилась, очень. Ее испытания показывали огромный запас прочности и выносливость, а особенно хорошие данные были по движению в грязи и на камнях. А главное, она позволяла очень широко варьировать компоновку. С другой стороны, платформа была дорога и весьма прихотлива в ремонте. По сути, эта рама с подвеской и МТО стоила как два с гаком полностью собранные АМО-212М. И это без кузова и прочего. А нормы человека часов по ремонту узлов и агрегатов, размещенных внутри трубчатой рамы, были втрое больше аналогичных работ для 212М. Да и в полевых условиях ремонтировать ее было просто затруднительно. Требовалась хотя бы минимально оборудованная мастерская. Другой вопрос, что этот самый ремонт труднодоступных узлов и агрегатов ей требовался редко. И, в общем, дилемма. Альтернативой был наш квад, купленный с потрохами вместе с компанией в 1929 году. Но он получался не принципиально дешевле и сильно уступал разработке «Татра» на трудных грунтах. Прежде всего из-за повышенных шансов повреждения подвижных частей трансмиссии. И, собственно, все. Автомобиль с полным приводом требовался РКК. Очень требовался. Тем более в таком классе, позволяющем его использовать и как базу для колесной бронетехники, и как колесный артиллерийский тягач, и как просто легкий армейский грузовик широкого профиля. Уезжая сюда на переговоры, Фрунзе по своему обычаю прихватил с собой свежие документы для изучения. И среди них имелось предложение от «Татра» с масштабированием их поделки в трех- и четырехосную полноприводную платформу с максимальной унификацией узлов и агрегатов. Более того, они предлагали гибкость размеров базы за счет нескольких типоразмеров труб, валов и тяг. По сути, этакий конструктор. Более того, они набросали компоновочную схему семейства бронеавтомобилей с двигателем, расположенным сзади, где ему можно было организовать хорошее охлаждение в боевых условиях. Двух-, трех- и четырехосную версию. Точнее, версии. Отчего-то в духе Т-17.1 Стокхаунд, да по сути колесных танков и колесных САУ со здоровенными стволами. Ну и прочие варианты, например, колесные бронетранспортеры. Выглядело очень интересно и соблазнительно. Но отдавать настолько существенный сегмент ВПК иностранной компании не хотелось, а перебираться в союз Татра пока не спешила. Да, наращивала активы, но держалась за Чехословакию, и генеральный секретарь плотно думал над тем, как поступить. «Михаил Васильевич», — произнес тихо подошедший секретарь, — «он приехал, ожидает». «Я, признаться, до сих пор сомневался, что он решится». «У него отчаянное положение», — заметил стоящий рядом граф Игнатьев, нарком иностранных дел. «Китай — мир символов. У них довольно специфическое мышление, полное курьезов и неожиданных переходов». Все промолчали. Фрунзе тоже. После чего еще раз вздохнул и отправился навстречу. Вошел в кабинет и, поздоровавшись, присел на свое место. Комната эта была фигурально разделена на две части с двумя входами. На той стороне маньчжурская делегация, на этой — советская. С переводчиками, понятное дело, и не только. «Вы нормально добрались?» «Нас дважды обстреляли». «Кто?» «Не на шутку напрягся генсек». «Японцы». «А, эти», — отмахнулся Михаил Васильевич. «Бессильная злоба. Что они еще могут? Понимаю, что невежливо. Но давайте сразу к делу. Думаю, мы с вами оба прекрасно понимаем, какие планы у Чан Кайши относительно вас, так?» Жан Суэлян промолчал, сделав вид, что не понимает намека. Фрунзе усмехнулся. «По этой причине ваша армия под Харбином пока и не уничтожена. Это дело техники, причем небольшой. 3 полка легких бомбардировщиков. Вот сколько нужно сил, чтобы уничтожить вашу армию. И я в течение 2 недель могу их перебросить и применить, снимая с западных границ буквально на 2 месяцев и даже меньше. Думаю, боевую ценность 1 полка таких самолетов вы уже оценили. И что вы хотите?» Чуть хрипловато спросил собеседник. «Я хочу, чтобы вы остались правителем Маньчжурии». «Я вас не понимаю». «Правителем Маньчжурской Народной Республики в составе Советского Союза. На правах конфедерата, как Польская Народная Республика, и чтобы ваши люди продолжали защищать этот регион как от японцев, так и от Чан Кайшат, для чего я помогу вам развернуть на их базе 2 полноценных бригад постоянной готовности, переведя остальных в народную милицию. Оружие, инструкторы, тренировочные базы — это все будет в том количестве, в котором потребуется. Как и обучение ваших офицеров в советских военных училищах». «А вам это что дает?» «КВЖД. Она оказывается внутри Советского Союза и под защитой советских граждан. Но и перспективы возвращения Порт-Артура. Безусловно, в составе Маньчжурской Народной Республики». «А я?» «А вы будете руководить ей. Столько, сколько пожелаете. А потом ваш сын. В принципе, меня устроит даже монархия, если вы не доверяете демократическим методам. В случае же необходимости подойдут советские войска и сломают лицо любому, кто будет угрожать нашему союзнику. Вам, то есть. Для меня важно, чтобы я как можно реже отвлекался и отвлекал силы на этот регион. И создание крепкой Маньчжурии — вполне подходящее для меня решение». Жан Суэлян задумчиво уставился в окно за спиной Фрунзе, а тот перевел взгляд на присутствовавшего тут Нечаева и добавил: «Вы же, Константин Петрович, если пожелаете, можете быть привлечены к серьезным делам по профилю». «Что вы имеете в виду, Михаил Васильевич?» «Частную военную компанию. Далеко не везде Советский Союз может быть представлен официально своими солдатами. А вопросы бывают разные. И вы, как лидер отряда кондотьеров, в этом плане выглядите очень интересно. Заодно ребят своих, сидящих без дела, подтянете. Насколько я знаю, меня разыскивают в Союзе за контрреволюционную деятельность. В 1921 году была объявлена амнистия тем, кто прекратил контрреволюционную деятельность. Эта амнистия распространяется на рядовых солдат. Уже нет. После польской кампании она была распространена на всех участников Белого движения, которые не были уличены в особых зверствах, и которые готовы признать советскую власть как новую веху в истории России. Нечаев молча кивнул, принимая к сведению. А Джан Суэлян, внимательно слушавший этот разговор, продолжил напряженно думать. Он пытался просчитать ситуацию. С одной стороны, Чан Кайши их бросил и не оказывал никакой помощи, даже дипломатической, из-за чего армия сильно переживала, кроя того самыми последними словами. Да и ему самому вполне импонировало это предложение Фрунзе. С другой стороны, эти условия мира вряд ли кому-то понравятся. Понятно, сами командиры атаковать РКК не спешили, но они и не считали себя побежденными. Так что быстро и просто этот вопрос не решить, особенно если Маньчжурии придется потом воевать от лица Союза со всем Китаем. Кинет ли Фрунзе его, как кинул Чан Кайши? Вопрос. Хотя репутацию он имел достаточно надежную. Но то, что он может быть занят на Западе во время этой потенциальной войны, вполне реально. И ведь речь шла не только о Чан Кайши, но и о японцах. На этом переговоры завершились, и все перешли в зал, где их ждал небольшой банкет, во время которого разговоры велись только на отвлеченные темы. Фрунзе не спешил. Он провел личные переговоры и дал личные гарантии, как он обычно и делал. Теперь требовалось время, чтобы люди подумали и приняли решение. В Москве тем временем шла подготовка к захоронению Ленина и сносу совершенно обветшалого, можно даже сказать, аварийного деревянного еще мавзолея. Его ведь создавали для прощания с Владимиром Ильичем, и нужды в нем более не имелось. Фрунзе уже который год боролся с культом личности, любым, в том числе и всячески противодействовал созданию своего. Именно поэтому считал достаточно опасным и неправильным сохранение Ленина на Красной площади, как и всякую сакрализацию коммунизма с революцией. Во что это в итоге вылилось, он прекрасно помнил. И к марту 1930 года ревизия дошла почти что до истоков, заменив на старые или альтернативные названия все данные революционерами наименования, как по городам и иным населенным пунктам, так и по различным учреждениям. Оставалось последнее — Ленин и Ленинград. Владимира Ильича совместно с погребенными у Кремлевской стены должны были перезахоронить на самом почетном кладбище Москвы — Новодевичьем, и в тот же день переименовать Ленинград в Санкт-Петербург. Памятники, к слову, не сносились, во всяком случае огульно. Была создана большая культурная комиссия, которая должна была решить, какие из старых памятников еще царского периода восстановить, а какие не восстанавливать или демонтировать, направив в запасники. Фрунзе прекрасно помнил, что эта страсть ставить на каждом углу Союза памятник Ленину вылилась в то, что к 1991 году их было более 14 тысяч. Существенно больше, чем всех остальных памятников, вместе взятых. И это не считая иных изображений, например, в мозаике. Культ личности и сакрализация коммунизма требовали и нетленных мощей, и определенной скульптурной иконографии и прочих приседаний. А поскольку эта задумка Луначарского была не только свернута, но и, по сути, почти полностью компенсирована, подобном инструментарии более не было нужды.